Глава 18. Тридцать первая по счету звезда, на которой они побывали, была размером с Солнце и почти такого же типа. На трех ее планетах была жизнь, подобная всем другим обитаемым мирам, которые они видели. Это были миры, покрытые насыщенными испарениями джунглей и первобытным морем. Космическая гончая пролетела сквозь газообразную оболочку из воздуха и водяных паров и заскользила над поверхностью планеты. Огромный чужеродный металлический шар, заброшенный в эти фантастические края. В геологической лаборатории Гроссмейнф наблюдал за приборами, отмечавшими природу почвы внизу. Это была сложная работа, требовавшая пристального внимания, поскольку оперирование цифрами нуждалось в активном участии высокоразвитого интеллекта. Постоянный поток сверхзвуковых и коротковолновых сигналов должен был быть направлен для сравнительного анализа в строго определенную ячейку соответствующего вычислительного устройства в точно определенный отрезок времени. К стандартной, знакомой Маккену технике, Гроссмейнф добавил некоторые усовершенствования согласно принципам нексиализма, и в таблицах и диаграммах оказалась отраженной удивительно точная картина внешней поверхности планеты. Гроссмейнф сидел там уже в течение часа, глубоко погрузившись в процесс работы. Факты давали расхождение в деталях, но молекулярная структура, устройство и распределение различных элементов указывали на некоторое геологическое постоянство – ил, песчаник, глина, гранит, органические среды, возможное месторождение угля, силикаты в форме покрывающего скалы песка, вода. Несколько стрелок на шкалах перед ним резко повернулись и застыли. Их реакция косвенно указывала на присутствие в больших количествах металлической руды со следами углерода, молибдена. Сталь. Гроссмейнф схватился за рычаги, которые ускоряли выдачу серии результатов. Зазвенел звонок, и сразу же подбежал Маккен. Корабль остановился. В нескольких футах от Гроссмейнфа Маккен начал разговор с исполняющим обязанности директора Кентом. «Да, директор, сталь, а не просто железо». Не называя имени Гроссмейнфа, он продолжал. «Мы установили нашу аппаратуру максимум на 100 фунтов. Это может быть город, похороненный или скрытый в джунглях». «Узнаем точно через несколько дней», — сухо проронил Кент. Корабль был осторожно посажен на планету, и через временное отверстие в защитном экране было опущено необходимое оборудование. Были установлены гигантские экскаваторы, краны, подвижные контейнеры с дополнительными устройствами. Все было так тщательно отрепетировано, что уже через полчаса после того, как корабль начал разгружаться, он уже вновь взмыл в пространство. Все работы по раскопкам проводились с дистанционным управлением. Специально обученные люди раскопали землю на 250 футов в глубину и на 80 в ширину. Был обнаружен не столько город, сколько невероятные обломки того, что раньше называлось городом. Здания выглядели так, как будто были раздавлены слишком огромной тяжестью, чтобы они могли ее вынести. Уровень улиц доходил в глубину на полные 250 футов, где они начинали превращаться в груду костей. Был отдан приказ прекратить раскопки, и несколько спасательных шлюпок устремились сквозь мглистую атмосферу. Гроссмейнф вместе с Маккеном и другими специалистами стоял над тем, что осталось от одного из скелетов. «Нехорошее подтверждение», — нахмурился Скит, — «но думаю, я смогу его собрать». Его умелые пальцы укладывали кости в определенном порядке. «Четыре ноги», — сообщил он. Поднеся к одной конечности флюороскоп, он буркнул. «Похоже на то, что он мертв уже лет 25». Гроссбенф отошел в сторону. Валяющиеся повсюду останки могли хранить секреты фундаментальной физической характеристики исчезнувшей расы, но вряд ли эти скелеты содержат в себе ключ к идентификации безжалостных существ, послуживших причиной исчезновения расы. Они явно принадлежали к несчастным жертвам, а не уверенным в себе мрачным разрушителям. Он направился туда, где Маккен изучал грунт, выкопанный из самой улицы. Геолог повернулся к нему и сказал: «Я думаю, мы удостоверимся, сделав стратографический анализ на несколько сот футов вниз». После его слов в действие вступила буровая команда. В течение нескольких часов, пока машины прокладывали себе путь среди камней и глины, Гроссвенф был очень занят. Перед его глазами мелькали твердые комья земли или обломки камня. Иногда он брал их и исследовал. К тому времени, когда спасательные шлюпки направились к кораблю, Маккен решил дать полный отчет Кенту. Когда он докладывал, Гроссвенф стоял у экрана коммуникатора. «Директор, меня просили проверить, могли ли джунгли на этой планете быть созданы искусственным путем. Вполне возможно, что это так. Слои, идущие ниже болота, кажутся принадлежащими более старой и менее примитивной планете. Трудно представить, что напластование джунглей могло быть снято с какой-то отдаленной планеты и перенесено сюда, но очевидность указывает на то, что это вполне возможно». «А как насчет самого города?» – поинтересовался Кент. «Как он был разрушен?» «Мы проделали несколько вычислений и теперь можем утверждать, что причиной катастрофы должны были явиться огромные массы камней, почвы и воды». «Вы нашли доказательства, свидетельствующие о времени этой катастрофы?» «Мы располагаем небольшими геоморфологическими данными. В нескольких осмотренных нами местах новая поверхность образовала впадины на старой, указывая на то, что добавочный вес смял более мягкие участки. При идентификации типа сдвига пород, которые должны были прогнуться при подобных обстоятельствах, мы получили несколько цифр и намереваемся запустить их в компьютер. Компетентный математик, он имел в виду Гроссвенфа, подсчитал приблизительно прямое давление веса вышележащих пород в единицу времени. Получился период не более 100 лет. Поскольку геология имеет дело с событиями тысячи и миллионнолетней давности, все, что смогут делать машины, это проверить вычисления людей, а это не даст нам более точных результатов». Наступила пауза, после которой Кент холодно сказал: «Благодарю вас. Я чувствую, что вы и ваш штат проделали огромную работу. Еще один вопрос. Не обнаружили ли вы в ваших вычислениях чего-нибудь такого, что могло бы послужить ключом к определению природы интеллекта, который мог произвести подобное катаклизмическое разрушение?» «Говоря от своего имени, без предварительного обсуждения с помощниками, могу сказать «нет». «Хорошо», – подумал Гроссвенф, что Маккен так осторожен в своих ответах. Для геолога обследование этой планеты – только начало поиска врагов. Для него самого оно являлось конечным звеном в той цепи событий, открытий и выводов, которые начались, когда он впервые услышал странное бормотание в пространстве. Он знал, кем являются самые чудовищные из существ, которых только можно себе вообразить. Он догадывался об их ужасных целях и заботливо проанализировал, что нужно сделать дальше. Перед ним больше не стояла проблема, в чем опасность. Он достиг той стадии, где нуждался сверх всего в бескомпромиссном решении. К несчастью, люди, областью знаний которых являлись лишь одна или две науки, не могли или даже не желали понять потенциальные возможности смертельнейшей из опасностей, когда-либо встававших перед всей Вселенной за все время ее существования. Само решение могло стать центром жестокого спора. Согласно рассуждениям Гроссвенфа, проблема эта имела как политический, так и научный аспекты. Ясно осознавая характер предстоящей борьбы, он пришел к выводу о том, что его тактика должна быть тщательно продумана и претворена в жизнь с предельной решительностью. Пока еще рано было решать, насколько далеко он вынужден будет зайти, но ему казалось, что он имеет право не останавливаться ни перед чем. Он обязан выполнить свой долг.